Адвокат принял заказ. Выслушав детальные объяснения Марины, Алексей в Черне составил схему деятельности ЗАО «Экспо Инвест Плюс». «Экспо Инвест Плюс» фактически являлся посредником между иностранными покупателями и российскими производителями различных специфических изделий. Принимая заказ от иностранного партнера, «Экспо Инвест Плюс» находил в России производителя данной продукции. Далее, через одну из своих ручных фирм, закупал продукцию у производителей и перепродавал за рубеж. Поскольку сама информация о потребностях зарубежного рынка являлась конфиденциальной, «Экспо Инвест Плюс» постоянно менял организации, которые скупали для него указанные изделия у производителей. Производители даже не догадывались, что их продукция через «Экспо Инвест Плюс» уходила за границу. В противном случае они увеличили бы свои отпускные цены и вышли бы на иностранных покупателей самостоятельно. Хотя «Экспо Инвест Плюс» заключал договоры на покупку товаров у своих ручных фирм и договоры на продажу этих же товаров иностранным покупателям, что логично укладывалось в схему купли-продажи, фактически он являлся лишь промежуточным звеном между производителями и иностранными покупателями. Алексея по-прежнему смущали только три обстоятельства. Во-первых, цены экспортируемых «Экспо Инвест Плюс» товаров были явно занижены относительно мировых цен, но все-таки выше российских. Во-вторых, «Экспо Инвест Плюс» иногда покупал один и тот же товар одного и того же производителя у разных организаций, у прокладочных фирм с подставными учредителями. В-третьих, один и тот же товар реализовывался за границу в течение нескольких месяцев поочередно в адрес различных покупателей в разных странах. Если первое обстоятельство было хорошо известно Марине и Орехову и не вызывало у них опасений, поскольку, по уверениям Орехова, эти проблемы с таможней были давно решены, то вторые два обстоятельства Алексей подробно обсудил с Мариной. Выяснилось, что покупка одного и того же товара одного и того же производителя у различных перепродавцов была вызвана необходимостью дробления партий товара. Производитель не должен был догадаться, что его продукция интересует крупного оптовика. Пусть считает, что ее от случая к случаю покупают маленькие фирмочки, незнамо для чего. Наличие различных покупателей одного и того же товара в различных странах Марина объяснила тем, что «Экспо Инвест Плюс» выходил на непосредственных потребителей за границей. Алексею предлагалось пройтись по всем цепочкам от производителей до «Экспо Инвест Плюс» и подсказать, где следует подстраховаться. В целом задача была понятной, хотя Алексея и не покидало какое-то смутное, нехорошее предчувствие, а интуиция его редко подводила. В своей деятельности Алексей на первое место ставил знание законов, нормативных документов и их правоприменительной практики. Второе же место он отводил интуиции, благодаря которой иногда обращал внимание на неочевидные, но важные обстоятельства. Интуиция подсказывала ему подчас совершенно неожиданный, но, как впоследствии оказывалось, единственно верное решение. Алексей никогда не задумывался о том, что же такое эта самая интуиция, и решил для себя, что интуиция — это сплав всех знаний и предыдущего опыта, причем не только собственного опыта Алексея, но и чужого опыта, как почерпнутого из книг, лекций, разговоров, так и того опыта, который в течение веков приобрели предки Алексея и передали ему с помощью каких-то неведомых современным генетикам носителей информации. Интуиции интуицией, но для первого раза Алексей получил достаточно информации для размышлений и предложил Марине взять тайм-аут до понедельника, чтобы поработать в субботу и воскресенье с полученными сведениями. Прощаясь с Мариной, Алексей договорился о следующей встрече у них в офисе в понедельник, в 8 утра. Марина согласилась и на прощание пожелала Алексею ясности и трезвости в выходные дни. Пожелание, в общем-то, было излишним, поскольку, во-первых, Алексей вообще мало употреблял спиртное, во-вторых, на время разгадывания кроссвордов своих клиентов Алексей воздерживался и от тусовок, и от общения с Ириной, запираясь в своей квартире-кабинете и превращаясь на время в полного затворника.